да и движения радовали глаз, грация и отточенность. Ильда не только использовала сновидение ящера, как ее отец, она была копейщиком и владела тем же стилем. Только если кастер был воином прямолинейным и несколько резким, то его дочь билась, словно балерина. Впрочем, ни один мужчина не способен вытворять со своим телом такое, на что способна она, так изогнуться, пропустив мимо сразу три атаки, да ответный выпад копьем. Это нечто. Кастер по праву может ею гордиться, да уверен, что гордится. Смотрит сейчас на нее вместе с Эгрегором всех воинов из того переплетения снов. «Оставь», — бросила Ильда. «Это внутренние дела шепчущих. Мы сами разберемся». «Ага», — разбежался. «Кастер был и моим наставником. Я сама за него отомщу», — не сдавалась девушка, вошедшая в раж. «Все равно не могу», — ответил я. «Метка требует. Гипноз требует». «Вот оно как», — немного удивленно произнесла Ильда, но больше ничего не сказала. Это была мясорубка. Но если посмотреть со стороны, то казалось, будто просто тени носятся в разные стороны, будто рябь по воде, разве что крови больше. Ни одна из сторон не испытывала никакой жалости или сострадания к оппоненту. Все знали, что это случится, потому что каждый выбрал свою сторону, или, скорее, свой путь. Просто эта точка, перекресток, и дальше пойдет лишь одна дорога. Я не знаю, сколько длился наш бой, просто потерял счет времени. Мы сражались молча, без каких-либо слов. И в какой-то момент произошел перелом, когда молчащие дрогнули. Разом, одновременно, они отступили из битвы. Побежали, потому что стало очевидно, что им не справиться с нами. И отступили они прямо в море кишащих тварей. Только вот то, что произошло дальше, стало неожиданностью для всех, кроме меня. Монстры скверны атаковали Шики. Навалились всей толпой, растерзали, разорвали и поглотили. А следом наш островок просто исчез, когда твари хлынули на него. Это еще раз подтвердило мои мысли по поводу архитектора. У него нет слуг и последователей, только инструменты. И если инструмент перестает быть полезным, то его выбрасывают. Император, второй император, ректор, а теперь и молчащие. Архитектор мог вмешаться и спасти любого из них, но не стал. Они выполнили свою роль, а может просто не справились с поставленной задачей, и держать их живыми больше не было никакого смысла. Шепчущие отступили так же, как и пришли. Их тоже полегло немало, но свою задачу они выполнили. Поставили очередную точку в своей истории. Это действительно было их делом, но и не только. Я же полетел в сторону ворот. Чего уж греха таить, на мне живого места не осталось. Ублюдков было слишком много, и один бы я точно не справился. Перед глазами все плыло, так что я держался скорее на чистой воле и остатках эфира. За воротами меня встретили, только не Ева, а та самая старушка. Нулская хмарь, 36 разновидностей, прошамкала она, водя руками по моему телу. «Ты со всем орденом разом дрался?» «Да», — честно ответил я, отчего она сбилась с такта. «И как?» — осторожно спросила она. «Победил. Я не один был, но тем не менее. Молчащее все. Ясно», — вздохнула она. «Жаль, платили они хорошо. Впрочем, какая теперь разница, правда?» Старушка ухмыльнулась и сунула мне в рот пучок каких-то сушеных водорослей. Кстати, довольно вкусных. Я с удивлением понял, что они содержат эфир, и тот вполне хорошо усваивался моим источником. Тем временем бабулька колдовала над ранами, вытягивая из них частички энергии болотистого цвета. Разумеется, меня отравили множество раз, но в бою я держался за счет накинутого сна и развитого источника. В целительском блоке я проторчал еще несколько часов, судя по положению солнца. Просто в какой-то момент умудрился задремать из-за общего истощения. Всего один бой провел, а все равно дошел до грани. Впрочем, и противник нам достался довольно сложный. Очнулся я от давящего чувства тревоги. Практически сразу разорвал оплетавшее тело побеги и рванул в небо. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что дела у нас плохи. Медленно спустился на стену, где работали арбалетчики. Их, кстати, совсем мало осталось. «Как обстановка?» — спросил я. «О, очнулся», — усмехнулся Бион. «Паршиво, как еще? Путники практически все свалили, стрелять больше некому. Кто не убежал в панике, сдохли от разрыва сердца прямо на стене. А эти?» — обвел я взглядом несколько десятков бойцов, что по-прежнему заряжали баллисту и малую башенную катапульту. «Мое сновидение их немного успокаивает, но долго я так не продержусь. Что видно?» — перешел я к главному. «Ничего. Нет тут его». «Ясно», — вздохнул я. «И вино у меня кончилось. Понятненько. Бион был нашими глазами в буквальном смысле слова. Стоя на стене, он должен был разглядеть появление самого архитектора. А этот ублюдок должен был появиться, ведь ему нужно мое тело. Но сделает он это в последний момент, когда мы будем на грани. Насколько я успел узнать и понять эту тварь, он не станет рисковать понапрасну. Но и медлить ему нельзя, ведь я тоже не бессмертный. И при этом он должен понимать, что в критической ситуации я пойду драться в первых рядах. Так что рано или поздно в нашей битве наступит момент на грани, когда у нас больше не останется сил, чтобы сопротивляться, но сами мы еще будем живы. В этот небольшой промежуток он и должен появиться. Именно этого момента мы и ждем. Но пока что все идет к тому, что к появлению архитектора мы действительно останемся без сил. Потому как я видел происходящее внизу, пока я восстанавливался, мы использовали многие козыри. Магический круг массового сна уже потух, оставив на земле серый след. Корабли джугаримцев летали над полем боя еле-еле, поливая все огнем и бомбами, но я больше не слышал стрекотания пулеметов. От сновидений живых деревьев не осталось даже корней, а от нескольких сотен сильнейших ловцов сейчас билось меньше половины. Впрочем, многих я видел в целительском крыле. Но суть это не меняет, и прямо сейчас на нас надвигался колосс. Мегатварь была всего в нескольких километрах. Видимо, из-за его приближения я и пробудился. «Что скажешь про него?» – спросил я. Принцип тот же, что и у големов, множество тел внутри. Они и основа и стержень, создавшие тварь. Но там есть что-то еще. Понял, держись. Не забывай нашу цель. «Ты тоже, друг», – хлопнул он меня по плечу. «Ты тоже». Я полетел вперед, держась чуть выше сотни метров от земли, подобравшись чуть ближе к колоссу, врубил завесу узкая, потому что обычный накинутый сон уже не справлялся. Сразу дышать стало легче. Облако пепла окутало голову и плечи твари, но если попытаюсь расширить зону поражения, скорее всего упаду без сил раньше, чем он дойдет до стен города. Впрочем, этого и не требовалось. Когда верхние слои начали отпадать, я увидел то, что хотел, и это мне вовсе не понравилось. Я перестал тратить силы, мне с этой тварью в жизни не справиться. «Ки-эди», — произнес я в артефакт. «Это большой голем, как и предыдущие, только у него внутри не люди. Там ловцы, сотни тел ловцов, это тварь. Я не знаю даже, что это такое, но оно невероятно сильное. Я не представляю, как нам уничтожить это. Не уверен даже, что мы вообще справимся. И помимо самого колосса, к нам надвигалось элитное подкрепление тварей. Более крупных, более быстрых, более кошмарных, более все. Они шли вместе с ним, двигались, зацепившись за его тушу. Кажется, мы нашли финального босса. Потому что дожить до встречи с самим кукловодом теперь становится практически нереально. «Поднимайте всех», — послышалась команда, в этот раз от Эдея. «Мы идем в последний бой». Звучало очень мужественно, но на деле. Из целительского крыла выбралось полтора десятка ловцов, что хоть как-то еще могли сражаться. Ну да и сами целители, кто посильнее, вышли наружу. И с приближением колосса даже мелкие монстры начали разбегаться, словно сами боялись его. В нашем кружке отчаянных голов вперед выдвинулись последние резервы. Белая дюжина, птичники и особо крепкие ребята из числа бывшего сопротивления. В общем, путники. Те, от кого все это время не было никакого проку, хотя и они помогали как могли, таскали раненых, местами командовали, руководили снабжением, связью и прочими мелочами, для которых не обязательно обладать источником. Ловцы выстроились за спинами воинов, которых здесь набралось чуть больше сотни. Брали самых крепких и опытных, остальные сейчас прикрывали со стены, кто еще не сбежал от кошмарного вида колосса, поддавшись его воздействию. Больше людей брать было бессмысленно, потому что это слишком распылит силы. И вот в центре строя засияло белое пятно света. Из него в стороны разошлись ослепительные крылья, блеснул огромный клинок и ростовый щит из сияющего металла. И настроение сразу улучшилось, дышать стало легче, сердце забилось с трепетом. Но это у всех остальных. Завеса Ская не пропускала воодушевление Архангела точно так же, как и ужас колосса. Потому смотреть на толпу перевозбужденных воинов, жаждущих битвы с этим чудовищем, для меня было как-то странно. Ожидание длилось недолго, ведь колосс приблизился на расстояние тысячи шагов. Первыми в бой сорвались твари, те самые элитные уроды. Видимо, эти порождения скверны все время находились рядом с колоссом и потому напитались эфиром погибших ловцов. Вот и вымахали. Наши, сдерживая себя, стояли на месте и держали строй. Я же отвлекся от приближающейся катастрофы, потому что увидел в небе странный парящий корабль. Он очень похож на джуга римские, только более старый. И двигался он более плавно, размеренно, я бы даже сказал хищно. И остальные корабли словно бы старались держаться от него подальше. Вскоре новый гость поравнялся со мной, и я увидел 6 фигур на палубе. Они выстроились вдоль левого борта, каждый вооружен посохом, на лицах у всех маски, перетянутые длинными алыми лентами. Спящие прибыли на помощь, и я нутром чувствовал, что их вмешательство обернется для мира чем-то ужасным, потому что само их присутствие в этом мире уже нарушает баланс, так что в будущем нам придется расплачиваться за их помощь, но это будет в будущем, и неизвестно, наступит ли оно вообще, если они сейчас не помогут. Корабль замер напротив меня, пепельная фигура напротив 6 существ, способных стереть всю нашу оборону в один миг. Я пытался оценить их хотя бы примерно. Если я был смертью, то они абсолютной смертью, той, которой не должно существовать. Люди, вышедшие за грани реального в своем бесконечном стремлении убивать, возведенном в ранг искусства, религии и смысла существования. Я внезапно понял, что спящие, как и я, как Каин и Ева, не принадлежат этому миру. Они такие же пришлые, только оказались здесь очень давно и уже успели войти в пик своей силы. Мне на мгновение стало интересно, что же это за мир, откуда они пришли, какой мир мог породить таких существ. Они ждали, глядя на меня, и я наконец понял, что происходит. Нет, скорее вспомнил из той далекой жизни неуязвимого, что мы уже давно знакомы, и даже сражались. Я бился со спящими, будучи смертью, и в тот день их стало 6, и в тот день между нами был заключен договор о том, что они не вмешиваются в мировой порядок вещей, а с прорывом демонов из-за их действий я сам как-нибудь разберусь. Кажется, примерно так все и было, но сейчас глобальные катаклизмы в будущем, это то, с чем мы сможем как-нибудь справиться. Потому я хотел просто кивнуть, давая разрешение, которое больше походило бы на просьбу о помощи. 6 фигур бы покрылись легким малым свечением, призывая свои сны, и в этот момент их посохи превратились бы в боевые косы. 6 спящих рухнули бы вниз, прямо в гущу черных тварей. Их не напрягал ни размер монстров, ни их скорость, ни сила. Они оставят за собой просеки в рядах тварей и будут биться столько, сколько потребуется. Колосса они не остановят, но армия архитектора знатно поредеет. Только вот в итоге они останутся последними живыми в окрестностях города, и тогда архитектор ни за что не появится, а это идет вразрез с нашими планами. Потому я просто помотал головой и махнул рукой в сторону. Кажется, они поняли и не возражали. Все правильно, они предложили свою помощь, мы отказались. Никаких претензий. Жаль, конечно. Глядя на эту тушу колосса, заслонившую половину горизонта, я понимал, что спящие бы нам сильно пригодились. Я лишь вздохнул и полетел вниз. Сейчас там потребуется каждый. Это действительно может стать нашим последним боем. Я ворвался в самую гущу. Рубить и кромсать приходилось много и быстро. Я сражался в самой толпе, потому что мне было проще биться в одиночку, чем в рядах щитов. Так скорость давала мне больше мобильности. На одного 6-лапого монстра, помесь паука и обезьяны, мне требовалось около 50 ударов. И это реально много. Поэтому я чаще ранил, чем убивал. Срезал конечности, выбивал ноги, отрубал голову. Последнее скорее по привычке. Над моей головой архангел осыпал ударами колосса. На его фоне даже громадный Эгрегор казался ребенком. Колосс, несмотря на низкую скорость движения, в бой вел себя куда проворнее. Один раз он даже сумел ударить лапой архангела. Сияющий воин принял атаку на щит, но все равно отлетел на несколько сотен метров в сторону. Колосс тем временем еще и покрывал свое тело щупальцами и отростками, которые то пытались дотянуться и опутать архангела, то выстреливали острыми шипами. К архангелу на помощь спешили великаны, но быстро завязли в пучине сражения. Зато поддержка пришла из неожиданного места. Парящая по воздуху гигантская акула напала на чудовище сзади, вцепившись в плечо. Монстр начал рвать колосса, практически вырвав одну из конечностей. Архангел не растерялся и тоже усилил напор. Акулу пронзило сотни шипов, оплело путами, но Эгрегор что-то сделал и полыхнула вспышка, которой накрыло все поле боя. Даже я на некоторое время оказался дезориентирован. Зато акула смогла освободиться и отплыть подальше, Впрочем, уже разворачиваясь на новый заход, ну да, я ведь только спящим запретил участвовать в бою, а то, что душа их корабля решила вырваться и порезвиться, они тут ни при чем. Меч архангела поднимался и опускался, оставляя в небе горящие росчерки. Плоть колосса покрылась глубокими бороздами, из которых хлестали потоки скверны. Бой титанов, на фоне которого вся наша битва напоминала мышиную возню, и на самом деле мы заметно проигрывали. Наши воины, даже под благословением архангела, оставались простыми путниками. Да, сейчас их мечи и копья успешно разили твари скверны, но их тела не были усилены с нами и сновидениями. Мы держались лишь за счет невероятной регенерации и стойкости, даруемой архангелом. Птичникам еще помогал многочисленный опыт борьбы с тварями из разлома, которые в чем-то были схожи с порождениями кошмара. Но тем не менее, мы медленно отступали. А самое паршивое, отступал и архангел. Парящую гигантскую акулу в итоге разорвало щупальцами, и она растаяла. Правда, одну руку она все же отгрызла, и та упала на землю, раздавив сотни тварей и вызвав небольшое землетрясение. Моя защита трещала, но держалась, и тем не менее скверна не успевала стекать по накинутому сну, так что я постоянно был вымазан ею с головы до ног. Архангел полетел в последнюю атаку, пронзив грудь колосса. Он навалился на тварь всем весом, пытаясь повалить того на землю, но не вышло. Тогда архангел охватил черную тушу своими крыльями, словно скорлупой. В ответ колосс уже начал оплетать сияющего Эгрегора черными путами, а затем и лупить единственной лапой. Такое чувство, словно он пытался не оторвать прилипшего противника, а наоборот, вбить того глубже в себя, окончательно поглотив. И ему это удалось. Только вот в следующее мгновение его грудь разорвалась изнутри сияющей вспышкой. Колосс взревел, и от этого звука внешняя стена города пошла трещинами. Земля под ногами задрожала, а тела тварей забились в пертурбациях. Маленькая надежда забилась в моей груди, но быстро сошла на нет. В центре туши колосса медленно тлело багровое пятно, но его свет быстро гас под бесконечными потоками вытекающей скверны. Архангел исполнил свою сильнейшую атаку, самопожертвование. Нет, он не умер, все-таки это Эгрегор. Просто вернулся в мир грез на долгую спячку. А колосс, ублюдок, остался с одной рукой, с развороченной грудью, обливающейся скверной, но все еще живой, смертельно раненый, но живой. Я взлетел в небо и замер напротив него. Добить, надо добить ублюдка, пока он не регенерировал. Я уже видел, как тварь начала уменьшаться в размерах, будто бы оплывая, но при этом ее раны постепенно затягивались. И словно на мои мысли пробудился кусочек памяти. Может получиться, есть крохотный шанс, если не выйдет, то все, но я хотя бы буду знать, что попытался. И я раскрыл свой источник, выпуская наружу весь оставшийся эфир, весь до последней капли, так, что Вруму пришлось подхватить мое тело, а Скаю взять на себя защиту. Даже накинутый сон слетел. Вместо всего этого вокруг меня взвелось облако пепла. Он закружил вихрем, вбирая в себя частички с поля боя. Каждая огненная саламандра, каждый пожар, каждый взрыв на поле боя, все это порождало пепел, который я сейчас собирал, словно магнит. И когда концентрация достигла предела, я поднял руку. Облако послушно взвелось в воздух, обретая форму, а затем и плотность. Пепел стягивался, сжимался, оплетаемый моим эфиром, до тех пор, пока в небе не возник гигантский сияющий серый меч. Я с трудом смог повернуть его острием в сторону колосса. Сейчас я висел в воздухе на уровне его глаз, а меч возвышался над моей вытянутой рукой в 10 метрах. В последнее мгновение я посмотрел в черноту глазниц колосса, но не увидел там вообще ничего. Просто марионетка. Меч пепла рухнул вниз, повинуясь движению моей руки. Это не было похоже на удар. Скорее, это было падением гильотины. Колосс успел задрать голову, наблюдая за приближением серого лезвия. И когда оно коснулось его, мое сердце пропустило удар. Но в следующий миг черная плоть поддалась, брызнув скверной в разные стороны, а лезвие продолжило свое падение. Пепельный меч разрубил израненную тушу надвое, лишь немного не дойдя до земли и завязнув в туше. Архангел разорвал его плоть, а я просто завершил начатое. Но сколько же сил мне на это потребовалось? Все. Врум бережно и мягко начал управлять векторами гравитации, ведя меня к воротам замка. Эфирное истощение сказалось и на физическом теле. Боли практически не было, но ощущение такое, будто из меня вынули стержень, и даже спину разогнуть стало трудно. Я пролетал над полем боя, усеянным человеческими телами, плавающими в черном озере слизи. С падением архангела пропало и его благословение, так что нашим пришлось отступать. Сейчас ловцы и их сновидения из последних сил пытались отбить натиск и закрыть ворота. У них это почти получилось. Когда я пролетал над стеной, то видел, как группа ловцов оставалась с той стороны, сдерживая натиск тварей. Они то ли не успевали войти в закрывающиеся створки, то ли и не собирались. В любом случае, это просто очередная жертва, отданная в этом бою. Еще один кирпичик в детскую стену, которая не способна остановить поток. Когда я буквально упал в руки целителей, то даже глаза держать открытыми было трудно. Меня усадили прямо на землю, возле какого-то здания. В рот запихнули что-то мягкое, на вкус как манго. Я с удивлением понял, что это камнецвет. Эльфийские огурцы в шариках. Огурцы, потому что зеленые и хрустят. А еще в них содержится эфир. Давно же я их не пробовал. Сразу вспомнилось начало этого путешествия. Исцеление, заново сломанные кости, академия и все вот это. А теперь от нашего войска не осталось и сотни живых. Сидим тут без силы и ждем, когда скверна пересилит стены из белого камня. Кстати, не похоже, что их кто-то охраняет. Да и сами стены все в глубоких трещинах. И ворота. Ворота сочились черной смолой и сгнивали прямо на глазах. В наступившей тишине это видели все. Могучие створки, что невозможно сломать или пробить, сейчас просто рассыпались трухой. И в образовавшейся бреши стояла одинокая фигура, а за ее спиной маячило сплошное месиво тварей, рвущихся в нашу сторону, но словно бы не способных преодолеть некую незримую черту. Просто ни одно из порождений скверны не могло пойти вперед своего господина. Фигура вышла вперед, улыбающаяся, но лицо скрыто тенями. Она шла, и ее вид менялся в зависимости от того, на кого она бросала взгляд. За один ее шаг я успевал увидел 5-6 лиц. Эдди, Мор, Бион, Ева, Сантер, незнакомый птичник, кто-то из дюжины, Шут, Ильда, а затем ее взгляд остановился на мне, и фигура приняла мою внешность. Архитектор был живым зеркалом, только все его лица были искажены, словно он отражал не целиком нас самих, а лишь самые темные наши стороны. «Это он?» – спросил я. «Он», – раздался голос Биона. Я повернулся и посмотрел в бледное лицо друга. Сейчас его глаза сияли особенно ярко, а тело парня трясло от ужаса. Вот уж действительно, счастье в неведении. Не хотел бы я видеть то, что видит сейчас он. Я выхватил мешочек у юного ловца рядом. Судя по цвету мантии, это был один из целителей. Высыпал содержимое в рот и принялся жевать. Судя по вкусу, камнецветы были свежими, лишь недавно сорвали с куста. Я попытался подняться, но тяжелая рука буквально пригвоздила меня обратно к земле. «У нас был план», — произнес Хауп, глядя на архитектора без всякого страха. «Действуем по плану, отдохни пока». Лунатик пошел вперед, без всякого страха обогнув еле стоящие на ногах остатки белой дюжины. Хауп смотрелся странно, но его фигура вызывала восхищение в эти минуты. Даже архитектору не удастся напугать того, кто боялся всю свою жизнь. Хауп скинул плащ, и в вечерних сумерках улица засияла лазуром. Специальная мантия, больше похожая на безрукавку с капюшоном, сейчас испускала мягкое свечение. Архитектор тут же принял образ Хаупа, но стал похож лишь на его тень. Тем временем послышался звон отщелкивающих блокираторов. По три на каждой руке. 6 блокираторов, полностью блокирующих связь лунатика с миром грез. 6 блокираторов. Такое количество скорее всего убило бы меня или навсегда оставило калекой. Но этого едва хватило, чтобы скрыть лунатика от внутреннего взора. И сейчас эти блокираторы со звоном катились по камням под ногами уверенно шагающего мессии. Лунатик, булькающим голосом прошелестел архитектор. Умно, но всего лишь один. А меня, миллион. Нет, спокойно произнес Хауп и убрал руки в карманы. Я никогда не был один. И на меня нахлынули воспоминания с того самого дня, когда я впервые окунулся в кошмар лунатика, проходя испытание. В этот момент на нас уставились десятки лиц. Какие-то длинные вытянутые люди, больше похожие на тени. Никаких различий, только одна особая черта. Они все скалились широкой улыбкой в буквальном смысле от уха до уха. И у каждого из пасти торчали ряды острых заточенных клыков. Они ходили по улице, прижимались к окнам, пялись на нас из каждого дома и неотрывно смотрели на Хаупа. Те, что проходили мимо, поворачивали голову на 180, продолжая следить и капать слюной. «А почему у них глаз нет?» – спросил Бион. «Они их прячут», – пробурчал Хауп. «Никто из них никогда на меня не смотрел открыто. Я не видел ничьих глаз. Люди, что смотрят на тебя, как на чудовище», — произнес я, раздумывая, — «которые боятся тебя и хотят сожрать при первой возможности, а их тела — это тени, потому что они прячутся по углам и всегда следят за тобой. Так ты воспринимаешь жителей своего города, какой есть», — произнес Хауп, — «каким родился». Теперь к безглазым теням добавился шепот, сильный, громкий, сотканный из тысячи голосов. Он сплетался в хор сплетен и пересудов, но я не мог разобрать ни одного слова. «Они точно не нападут?» — спросил Бион. «Они только поглядывают из-под тишка, да шепчутся между собой», — произнес Хауп, и за спиной шепот всегда громче. Мы шли узкой улицей, и с каждым шагом Хауп становился меньше. Чем громче был шепот, тем слабее становился лунатик. Если из дома он выходил с расправленной спиной, то сейчас был похож на сгорбленную тень самого себя. «Ты становишься слабее от этого места», — произнес я. «Это мой личный кошмар. Он напоминает мне реальную жизнь. А в реальности я действительно слаб». Те же вытянутые тени сейчас заполонили улицы города. Они бродили вокруг, шептались между собой, неотрывно смотрели на лунатика. Только сейчас он больше не выглядел слабым. Тени заполонили все свободное пространство, словно только они были истинными жителями этого города. Хауп глубоко вдохнул и, не вынимая рук из карманов, просто хмыкнул, глядя на архитектора. Звенящая тишина оглушила. Тени замерли и все как по команде перевели взгляд на архитектора, оскалив клыки. Архитектор расплылся в широкой улыбке и отзеркалил Хаупа, убрав руки в карманы. Вдохнул и хмыкнул в ответ. Это было похоже на взрыв ядерной бомбы, на удар молнии, на бурю. В одно мгновение тишина разлетелась мириадом осколков. Оскверненные твари с невероятной скоростью и диким ревом бросились в атаку. Тени Хаупа сорвались с места и бросились навстречу. Сотни метров расстояния между ними сократились меньше, чем за удар сердца. А затем твари скверны словно комбайном перемололо. Тени оказались ревущим потоком, сносящим все на своем пути. Я видел, как сотни тварей в одно мгновение разлетелись на куски, тени проломили их орду, пройдя раскаленным тараном сквозь черное масло. На второй секунде тени с визгом, граничащим с ультразвуком, ворвались в ворота. Образовался затор от столкнувшихся в узком проходе армий. На третьей секунде тени разметали жалкие потуги твари к сопротивлению и рванули наружу, оставляя за собой лишь обрывки тел. Тени сплошным потоком, больше напоминающим лезвие бритвы, проносились мимо моего лица. Мельтешение безглазых лиц сливалось в один сплошной росчерк. Тени не трогали никого, кроме тварей. И в центре этого бушующего визжащего потока стояли две улыбающихся фигуры. Стояли, неотрывно глядя друг на друга. «Силен», — наконец произнес архитектор довольным голосом. «Так даже лучше». А затем я даже не понял, что произошло, потому что план был не такой. Темная фигура архитектора как-то расплылась черной кляксой, и в следующее мгновение они с Хаупом уже сцепились. Это не было похоже на бой. Больше походило на то, что лунатик сражается с антропоморфной смолой, которая пытается облепить его целиком. «Хауп», — бросился я на выручку. Но тело слушалось с трудом. И даже когда я попытался приблизиться, тени начали атаковать меня, сбивая с ног и снося в своем потоке дальше от лунатика. «Хауп, твоего кошмара, пусти». «Хороший план, да», — улыбался он, так и не вытащив руки из карманов. «Это не по плану. Архитектор должен был захватить мое тело. Я Димара с аномальным источником и связью с миром грез. Я сосуд, я живу в долг». Но лунатик просто продолжал улыбаться, пока архитектор поглощал его тело. Я все же сумел прорваться сквозь бесконечный поток теней. Выбрался, бросился на помощь, но в этот момент лицо лунатика пошло рябью и расплылось в хищном нечеловеческом оскале. «Опоздал», — произнес архитектор губами моего друга. «Из тебя вышел хороший слуга, но больше ты мне не нужен». Он вытащил руку и протянул ее в мою сторону. Волна силы обдала тело так, что мой аномальный источник чуть было не потух. Это была не атака, а простое намерение, которое прошло сквозь завесу узкой и накинутый сон. Просто желание, способное вызвать разрыв сердца у не самого слабого из ловцов. Что может остановить это чудовище? Эгрегор кошмара, архангел мог бы, но его сейчас нет с нами. Я вздохнул, наконец осознав реальность. Выбора нет. Хауп все решил за меня. В следующее мгновение на его вытянутой руке проявилась маленькая белая мышь-полевка. Появилась и укусила хозяина за палец. От острой боли тело лунатика дернулось, кожа побледнела, а глаза моментально стали красными. Оскал сошел на нет, и я вновь увидел лицо своего друга. «Лэйр», — улыбнулся он. «Извини, но теперь тебе придется расплачиваться по моим долгам. Теперь ты должен стрелу моей госпоже, Хаоп, все, что смог выдавить я из себя. Ты же сам говорил, что мое имя значит». Он не договорил, потому что его взгляд снова потемнел, бледность исчезла, а лицо исказило гримаса ненависти. Архитектор преодолел секундную слабость и вернул контроль над своим новым сосудом. Но это уже не было важно, потому что Хаоп все сделал. Лунатик, заключивший безусловный договор со сновидением одиночества, получивший поцелуй от госпожи, попросил в долг одну стрелу, и он ее получил. Что может победить эгрегор кошмара? Другой эгрегор, например, эгрегор одиночества. Архитектор вновь поднял руку, намереваясь убить меня, но джуши уже одолжили стрелу, и в этот миг она упала с неба. Стрела, преодолевшая половину континента, пронзила сердце лунатика, выйдя окровавленным наконечником из груди. Тело архитектора дернулось, заваливаясь вперед. Из его рта потекла черная бурлящая скверна. Он поднял на меня взгляд, наполненный злобой и незамутненной ненавистью. А затем, «Сейчас!» — крикнул я и бросился вперед. Архитектор понял, что попался и попытался уйти. Его сил теперь хватало, чтобы стереть все человечество, утопить его в вечном кошмаре, но для этого ему надо было просто сохранить свой сосуд, на худой конец, бросить его и вырваться самому. И чтобы этого не случилось, я прыгнул вперед, сбивая тварь с ног и валя его на землю. Тощее тело Хаупа стало невероятно сильным, и несмотря на смертельную рану в груди, он был способен сопротивляться. Я придавил ублюдка к земле, навалился сверху, прижимая всем весом. Архитектор взревел мне в лицо, выпуская эманации ужаса. Я раскрыл пасть, отвечая ему звериным рыком, и лишь сильнее вонзил свои когти. Счет шел на секунды, прежде чем архитектор соберется с силами для рывка, и в лучшем случае он просто размажет меня ровным слоем по земле, в худшем, снесет весь город. И в этот момент сопротивление ослабло, тело лунатика стало немного податливей. «Приляг, Пачииль», послышался знакомый голос. «Держу», другой голос сопровождался вспышкой золотого свечения. Бион успокаивал целого, мать его, архитектора, и в это время Талер положил ладони на его голову, пытаясь воздействовать ментально. Архитектор понял, что происходит, но тени Хаупа просто метались по городу, не желая подчиняться ему, а твари были отброшены слишком далеко от ворот и явно не успевали. Тогда ублюдок принял единственно возможное решение. Черная слизь изначальной скверны начала вырываться наружу, стремясь покинуть раненое и скованное тело. «Давай», — рявкнул я, подгоняя остальных. Все понимали, но кто-то продолжал медлить и тупить, не решаясь начать действовать, пока мы с Талером оставались рядом. Нам повезло, что рядом был Орден Неспящих, которые всегда ставили безопасность мира выше отдельных жизней. Я увидел лица Неспящих, узнал среди них Полосатика и даже успел ухмыльнуться. Скверна пыталась вырваться, но не успевала. Неспящие вонзили тонкие металлические нити в землю вокруг нас, и те сразу начинали извиваться, будто живые, переплетаясь между собой в витиеватый узор. И когда последняя нить вплелась в общее плетение, клеть захлопнулась. Ловушка, в которой полвека сидел Скай, артефакт спарящих островов. Теперь в ней оказался заточен архитектор, эгрегор кошмаров. Впрочем, первые люди создали эту клеть именно для него, ведь невозможно уничтожить того, кто является неотъемлемой частью мира грез, но можно сковать, запереть, что мы и сделали. В наступившей тишине выжившие ловцы и путники медленно подходили к застывшим прутьям клети, из которой ничто не могло выбраться. «Получилось!» — раздался неуверенный голос Сантера. «Получилось!» — кивнул магистр Ки. «Хауп!» — всхлипнула Мейси. «Лэйр!» — это была Ева. «Талер!» — с почтением произнесла Ильда, беря под руку молчаливого Дея. «Эй, снимите меня!» — заорал Талер. Все тут же задрали головы и посмотрели на крышу ближайшего здания. «Ну вот», — закатил я глаза, — «такой момент испоганил», — рыкнул Скай. «Не надо было его вытаскивать, Лэйр». «Да ладно», — устало махнул я рукой, — «не оставлять же его в клетке. Благо скольжение позволило вытащить двоих, но мог бы помолчать, да. Сам теперь спускайся». Я спрыгнул вниз, но вместо плавного парирования просто мешком упал на землю. Сил практически не осталось. Ко мне сразу бросились друзья, пошли радостные объятия, слезы, даже смех. А затем, Хаоп, со слезами на глазах спросила Мейси. В наступившей тишине я с трудом смог сглотнуть ком, вставший в горле и покачать головой. Он уже был, мне не хватило сил договорить, но это и не требовалось. И так было все понятно. Молчал лишь Бион, который и сам все видел. Не было там Хаупа. Уже не было. В наступившей тишине все столпившиеся на мгновение будто потерялись. Никто не мог осознать, что произошло, и не понимал, что теперь делать. Целители, позаботьтесь о раненых, в первую очередь тяжелые. Сантер, людей на ворота. Командор, оцепите клеть, Ильда. Голос Адиа был сухим и уверенным. Приказы пошли один за другим, и не скажешь, что это пацан, который полжизни провел на острове. И всем как-то быстро нашлось занятие, все сразу засуетились, разошлись, разбежались. У нас там армия оскверненных тварей за стеной, и она никуда не делась. Да и людей надо спасать, кого возможно. Не услышав своего имени, я просто сел на землю, где и стоял. Напротив клети из тоненьких металлических спиц, внутри которой клубился мрак. Вскоре там появилось лицо Хаупа, только из черных глаз текла скверна. Да и взгляд был вовсе не моего друга. «Неплохо, неплохо», — улыбнулся архитектор. «Я бы даже сказал, удивительно». «Спасибо», — сухо ответил я. «Ты же понимаешь, что это не удержит меня вечно. Через год, через век, может через 1000 лет, но я выберусь. Я умею ждать, умею быть терпеливым». И тогда я откинулся на спину, да так и продолжил лежать, разглядывая небо. Рядом на спину, смешно подогнув лапки, улегся Скай. «Красивая», — произнес я. «Да, отсюда хороший вид. А у клетки нет функции заткнуться, тебе виднее», — усмехнулся я. «Теперь понимаю, почему меня замуровали отдельной стеной. Он все еще не затыкается со своими страшными карами». Я устроился поудобнее на сырой земле, закинул руки за голову и продолжил наблюдать за Врумом, что парил над нами. Из клетки действительно доносился булькающий голос, расписывающий конец мира, человечество и прочее, прочее, прочее. Я мог на это ответить лишь одно: «Ой, да пофигу». «Эпилог. А почему ты не надел ту мантию, что я гладила половину ночи?» — спросила Ева. «Женщины». Я закатил глаза. «Или хотя бы тот плащ, что я тебе купила, между прочим, из ларемского шелка. Мне этот больше нравится». Погладил я сотню раз перештопанный плащ, местами рваный и в заплатах. «Да и ситуация располагает, символизм, все дела. Мужчины», — закатила глаза Ева. Я незаметно ущипнул ее за попу, за что получил увесистый удар локтем под ребра. Зашелся кашлем, чуть ли не до кровавых слюней. «Ой, да хорош», — усмехнулась довольная Ева, и я тут же выпрямился. «Вот, король-бог вышел». Эдди поднялся на главный подиум площади мира. Народ почтительно замолчал. Король-бог начал приветственную речь, поздравил жителей с праздником мира, кратко рассказал о тех жертвах, что пали год назад ради спасения всего живого на этом самом месте. Его речь была вдохновляющей, хоть и пропитана нотками печали, но это заметили лишь те, для кого этот день никогда не будет днем празднования. Это для памяти будущих поколений, символ надежды и нового будущего. Для тех, кто был там, эта дата навсегда останется днем траура. Но тем не менее, речь подошла к концу, и мы перешли к торжественному моменту. Гвардия стянула полотно, и по толпе прошел шепот восхищения. Это действительно выглядело внушительно. Статуя Хаупа в масштабе 10:1, выполненная из белого камня. Он стоял, словно живой. Стоял и улыбался, чуть прикрыв глаза. Таким мы запомнили его в последние секунды жизни Мессии. В своей безрукавке с капюшоном, с руками в карманах и с улыбкой на лице, Эдди снова заговорил о величии жертвы Мессии и нашей ответственности перед ним, о победе добра над злом. Но я лишь усмехнулся, ведь для знающих это буквальные слова. Победа добра над злом. Ведь лишь малая горстка людей знала, что статуя Хаупа стоит ровно над клетью архитектора. А почетный караул элитных гвардейцев королевства – это не символ, а настоящая стража. Для всех прочих, архитектор был уничтожен. Так оно. Спокойней, что ли? Разумеется, не спящие тоже приложили свою руку к охране этого места. Как живой, восхитилась Ева. Конечно, ответил Бион. Наши новые творцы снов приложили руку к образу. Под творцами снов он в первую очередь имел в виду Мейси, которая пошла по стопам отца и стала придворным художником снов. Именно с ее картин работали скульпторы. Кстати, об этом, вспомнил я и коснулся пальцами Мор. Серая пелена скользнула по ее коже и впиталась куда-то под кожу. Девушка неверяще уставилась на свою руку, а затем посмотрела на меня. «Это же, ты хорошо справилась с ролью смерти», — подмигнул я. «Продолжай в том же духе. А как же ты? Туда, куда я направляюсь, маска мне не поможет. За пределами Эдиа у нее мало сил. Ты обещал, что вернешься к ужину», — сжала мою ладонь Ева. «Я кролика тушить буду. Вернусь, вернусь», — проворчал я. «Делов-то, скользну туда, скользну обратно». «Спасибо», — вставила Мор. «Я не подведу». «Знаю», — усмехнулся я. Эдди тем временем представил публике Моисея и других творцов снов, а также множество новых должностей. Следом на подиум вышла громадная полуголая фигура пожилого мужчины с множеством шрамов. Мне пришлось раскинуть завесу пошире, потому что дышать сразу стало трудно. Ощущение, будто захлебываешься водой. Король-адмирал Джугару тоже толкнул сухую и сдержанную речь о новом союзе Садя и надежде на плодотворное сотрудничество. Но из важного там было только то, что воздушный охранный флот, как теперь называют пиратские ватаги, будет помогать патрулировать границы новых земель. Ведь почти треть континента превратилась в черные пустоши, по которым до сих пор бродят оскверненные твари. Пусть они и хаотично разбежались кто куда, но нет-нет, да забредают на другие земли. И не одно столетие пройдет, прежде чем ловцы смогут вывести скверну из почвы. Следом король-бог представил жителям нового королевского ловца. Этого парня никто не знал, да и выглядел он мрачно. Неудивительно, если учесть, что над его головой в буквальном смысле собирались грозовые тучи. Но раз король-бог сказал, значит так надо. А то, что это лунатик в самом центре королевства, так это заботы новой смерти, а не мои. А меня тоже пригласят выступить? Неуверенно спросила Мор. Длань действует без огласки, раздался суховатый старческий голос. Господин Фара, поприветствовал я шута, как вы себя чувствуете? Все хочу помереть, да работы меньше не становится. Я к вам по делу, где ваш этот алкаш с тупой рожей? Замялся Бион, выглядывая из-за моего плеча. Вот ты где, держи, тебе она больше подойдет. А, вы, опешил Бион, разглядывая шкатулку, на подкладке которой лежал желтый бант. Я старший советник короля бога, и у меня нет времени на всякие глупости, отмахнулся Ксандр Фара и развернулся, чтобы уйти. Затем замер и произнес совсем уж тихо: да и не гожусь я больше для этого, не после всего того. В общем, удачи, господин шут. Но, я, Бион, кажется, вот-вот расплачется. Я, шут короля бога. Лейр, прикинь, поздравляю, че, хлопнул я его по плечу. Мы тобой гордимся. А, он реально потерял дар речи. А что делать? Вдруг я не справлюсь? С чем? Саркастически спросила Ева. С алкогольными вечеринками. Она права, похлопал я по плечу Биона. Делай то, что у тебя всегда получалось лучше всего, только масштаб чуть больше. Да, кивнула Мор. Начни с чего попроще. Типа вечеринки. Вообще я имела в виду недельные гуляния в столице, а потом уже переходить на королевство. Но вечеринка, хорошее начало, кивнул я. О, у нас сегодня как раз будет кролик, затеребила его Ева. Да, а к нему подойдет бакшайское красное, воспрял духом Бион. По-твоему оно ко всему подойдет, скривилась Мор. Ильду Садеем будем звать, спросила Ева. Ну, они вроде как заняты, неуверенно пожал я плечами. Но с другой стороны, помолвку еще не объявили. Госпожа сказала, что они с радостью придут на вечеринку, произнес безликий человек в темных одеждах, который тут же растаял. Лейр, закатила глаза Ева. Меня бесит ее привычка общаться через своих агентов. А я что? Это к смерти вопрос. Она у нас такими делами заведует. Ева и Мор не стали спорить друг с другом. Вместо этого они моментально объединились против меня, но я пропустил нападки мимо ушей, потому что почувствовал неладное. В голове засвербело чувство, будто я что-то забыл. А когда у меня появляется такое чувство, это значит только одно: я реально что-то забыл, вернее, кого-то. Я ушел скольжением, трижды махнув в разные точки города за секунду. Мог бы и предупредить дам, посетовал Скай. Чуешь что-нибудь? Стал серьезным я. Разумеется, первым делом проверил крипту под статуей, но здесь все было спокойно. Во дворце тоже, как и на главной площади. Склады за городом, кивнул Скай. Эманации исчезли. Я вновь ушел в скольжение и вывалился посреди зеленоватого тумана. Давно не виделись, обезьяна, раздался знакомый голос. Я обернулся и посмотрел на парня в кислотно-зеленом костюмчике. Туман восседал на глыбе черного камня, закинув ногу на ногу и покуривая свою трубку. «Опять на драку нарываешься?» — усмехнулся я. «Я дремлющий, вообще-то», — вернул он усмешку. «А ты больше не смерть. Где маску потерял?» «А, неважно. Чего хотел?» «Спросить, какого хрена сумрак забыл тут?» «А что, просто зайти в гости на праздник к союзникам нельзя?» «Ой, не чеши мне, а?» «Ладно, ладно», — примирительно поднял руку Туман. «Считай, уже ухожу. Рад был повидаться. Счастья, здоровья, привет целительнице, удачи, успехов. Передавай привет всем друзьям, знакомым, собакам, рыбкам, хомячкам». Следующие 30 секунд мы неотрывно смотрели друг на друга. Первым не выдержал Туман. «Ой, да ладно тебе, чего опять начинаешь? Чего ты тут забыл, а? Ну так, зашел одолжить кое-какой хлам», пожал он плечами. «Жалко что ли, зачем отцу камни? Садик украсить хотели, и дорожку перед усадьбой выложить. Черный, знаешь ли, отлично гармонирует с моими глазами». «Туман», добавил я стали в голос. «Ой, все», махнул он рукой, «ухожу». В следующий момент зеленоватые клубы дыма рассеялись, но я уже давно не тот тупой лэйр, который не понимал, что происходит. Его дрему я раскусил сразу, как и опознал тропу. Мне даже скользить не пришлось, я просто прицепился к его полусну. Так что когда туман развеялся, мы с зеленым уже стояли посреди густой травы, а над головой особенно ярко светило солнце. Ну, я стоял, а он по-прежнему сидел на огромном куске черного камня. Туман посмотрел на меня и скривился. Вот же, прилип как банный лист. Сам с отцом разбирайся тогда. И растаял. Я же огляделся вокруг, не в силах поверить. Это была огромная поляна с самой зеленой травой, что я когда-либо видел. Повсюду росли яркие цветы, каких я даже не знаю. Вдалеке виднелись скалы с высокими водопадами. Раскидистые деревья, не уступающие тем, что я видел в золотом лесу. В целом пейзаж выглядел, если не сказочным, то очень близко к этому. «Добро пожаловать на парящие острова», — раздался голос за моей спиной. «И хрен ли ты приперся, позволь спросить?» Я обернулся и посмотрел на отца Сумрака. Он был одет в обычный темный костюм, несмотря на солнечный день. Впрочем, солнце грело, но не сказал бы, что тут было жарко. Видимо, прохладный ветер компенсировал палящие лучи. «Зачем тебе остатки великого кристалла?» — кивнул я на груды черных камней, что туман перенес из хранилища. «Кристалла?» — отец Сумрака, словно впервые заметил их. «Что ж, пошли, покажу кое-что». Он развернулся и побрел в сторону, а я последовал за ним. Только сейчас заметил, что Эрик сжимал в руках толстую книгу, в которую были беспорядочно воткнуты пергаментные листы с какими-то пометками. Вскоре мы вышли к руинам. Множество разрушенных зданий из белого камня напоминали небольшой древний город, но растительность не тронула остатки строений. Местами казалось, что это и не руины вовсе, а жители просто ненадолго уехали отсюда. Строения выглядели изящными, каждый камешек украшен резьбой или орнаментом. В целом даже полуобвалившийся дом выглядел как произведение искусства. Это город первых людей, Алтарай, древняя раса, чье величие может поспорить лишь с волей ее народа. «А ты неплохо сражался там», — раздался новый голос. За углом одного из строений стоял антропоморфный лев, лениво облокотившийся камень. Только у этого парня шкура была пепельного цвета. Я узнал его, сновидение отца Сумрака. «Жаль, тебя я там не видел», — проявился Скай в той же человекоподобной ипостаси. «Таши, был занят более важным делом», — лениво ответил кот. «Спасал свою задницу», — Скай, укоризненно произнес я. «Таши», — строго бросил Эрик. «Вы мышей в детстве не поделили», — уточнил я. «А он у тебя юморист», — бросил Серый. «Повезло тебе, он хотя бы не чахнет годами в пыльных библиотеках. Это видно, читать он явно не умеет». «Таши», теперь уже я добавил стали в голос. Скай, отец лишь покачал головой. «Хватит вести себя, словно дети. 1000 лет существуете, а до сих пор, хватит, в общем. Пошли, Лэйр». Мы прошли по широкой изогнутой улице, пока не добрались до куполообразного здания, которое выглядело вполне себе целым. Судя по высоте дверного проема, алтарай ростом не уступали людям и даже немного превосходили. «Это погребальная зала», — пояснил Эрик. «Священное место». Удивительно, но Скай и Таши перед тем, как войти, низко поклонились. Сам купол крыши лишь прикрывал широкую винтовую лестницу. Пока мы спускались вниз, я рассматривал узоры на стенах, что-то вроде летописи их народа, и везде были изображены человекоподобные львы, как Скай. Что, впрочем, не особо меня удивило. «Первые люди, не совсем люди», — пояснял тем временем Эрик, — «или не совсем первые. Мирэр означает центр или перекресток. Это что-то вроде магнита для всех заблудших душ. Алтараи после гибели своего мира не стали исключением. Остатки их цивилизации разбрелись по реке Мироздания, часть попала сюда». Дальше шел долгий рассказ, пока мы спускались вниз, о великой расе, познавшей гармонию, об архитекторе, который был всего лишь посланцем, о некой битве, которая происходит далеко за пределами одного единственного мира. «Всегда есть война», — пояснил Эрик. «Это природа разумных. С кем-нибудь воевать. За ресурсы, землю, женщин или новые миры. Масштаб разный, но суть одинакова. И те, кто уничтожил мир Алтарай, боится их больше всего. Потому что эта раса не воюет. А значит, опасна самой природе всего разумного. Нет, воевать они умеют получше многих. Просто им это не нужно, а значит, о них необходимо уничтожить саму память, стереть все следы, добить каждого выжившего представителя. Алтараи, прибыв в этот мир, первым делом создали внешний барьер, мир Эра, средоточие эфира, позволяющего манипулировать тонким слоем, миром грез. Барьер отсекает мир от рек времен и пространства, но не успели или просто не смогли. Архитектор проник следом и использовал силу мира себе на пользу, присвоив себе кошмары. Была битва. Первые люди объединились с Алтараей и почти сумели его уничтожить. Сбросили вниз и создали барьер, не позволяющий никому подняться обратно в небо. Но оставили ключ. Врум. Твой скат, как и архитектор, он не принадлежит этому миру. Сон парящих китов – это сон погибшего мира Алтараи. Правда, он очень красив, но где есть одна брешь, найдутся и другие. Хозяева архитектора начали проникать в мир Эра, нашептывать свои желания, сулить исполнение любых желаний. Первыми под их воздействие попадают те, кто связан с обоими мирами. Так один лунатик попытался сломать защитный барьер и вызвал катаклизм. Но джуши не захотели помогать иномирцам, в этом нам повезло. Однако разлом появился в обоих мирах и вопрос времени, когда он расширится достаточно, чтобы сюда пришла армия архитекторов. А остальные, ректор, император, они пытались расширить разлом, и да, и нет. Они пытались создать новые разломы, и для этого им нужны были вы, ты, Ева и остальные пришлые. Вот сейчас не понял, ты видел сны о старом мире, города, машины, может еще что-то, а мог попасть в них осознанно, как ловец. В том-то и дело, как ловец ты ограничен снами этого мира, потому что дальше тебя не выпустит барьер, но как путник, ты связующая нить, а где нить? Там и игла, что пробьет брешь, и что дальше, что с остальными, кто пришел с нами, да тут они, на острове, помогают, живут, быт налаживают, тут безопасней, не смотри на меня так, если их не тренировать, то и источники не успеют разрастись, чтобы они смогли пробить брешь, а я, получается, угроза, не ты, а мы, не забывай, нас обоих вытащили сюда не спящие в ходе своих экспериментов, и посадили в тела гомункулов, кстати, ты своего лучше найди, а то он натворит бед. Убожив, насколько мне известно, и тут мы приходим к камням. Проводящий кристалл, это не просто структурированное. Так, ладно, проще надо. В общем, это что-то вроде жесткого диска у компьютера. Ты записываешь на него информацию, структурируешь и используешь. Словно в подтверждение своих слов, он вытащил на свет осколок черного кристалла и пустил в него эфир. Камень тут же наполнился алыми прожилками, которые начали пульсировать, словно осколок был живым, и сейчас в них отпечаток архитектора. Камни нужны мне для исследований, я могу извлечь информацию, изучить ее и даже переписать. Может, что-то из этого и получится, не знаю. Пришли. Лестница вывела нас в овальный зал, где в высоту были ряды статуй человекоподобных львов, каждый в своей нише, со сложенными на груди руками. Они словно спали. Я подошел к одной из них, и тут понял, что это не совсем статуи, а скорее слюда или стекло. Будто бы тела залили прозрачной смолой, так что каждую шерстинку было видно. Черная шерсть в самом низу, каста правителей, слуг народа. Затем серые, исследователи и ученые, ремесленники и творцы. Вверху стражи гармонии. Я взлетел почти под самый потолок, где увидел собратьевское, львы с шерстью, цвета слоновой кости. Но больше всего меня заинтересовал верхний ряд. Тут было всего три статуи. Высшие Алтараи, жрецы и те, кто отдал всего себя на благо других. В первой была львица со слепительно-белой шерстью и печатью умиротворения на лице. В двух других я без труда узнал скаэтоши, их физические тела. Они добровольно впали в летаргический сон, пояснил Эрик. Отказались от существования физического ради того, чтобы стать сновидениями. Потеряли себя в мире яви, но обрели бессмертие в мире грез. Значит, где-то есть еще одно сновидение, указал я на статую жрицы. Где-то есть, пожал плечами Эрик. Вскоре мы вернулись на поверхность и я с удивлением заметил знакомые лица. Множество людей, что сейчас строили дома, Обычные такие дома из обычной древесины. Ты сюда всю свою деревню перевез, уточнил я. Сумрачных, да. Мы заняли этот маленький остров. Джугарим на центральном расположился. Систему порталов пока не восстановили, так что плаваем к ним на лодках, когда тени беснуются. Я проходил мимо людей их общины Сумрака, у которых я гостил в свое время. Тут же были и спящие, которые просто кивнули мне. Их мир тоже пал от той же заразы. Этим удалось выжить, пояснил Эрик. Только они ни разу не мирные. Меня отвлек шум. Кто-то спорил на повышенных тонах, и я заметил неподалеку крупное озеро. Возле него две знакомые фигуры с удочками. Я это жрать не буду. Это радужный мечехвост. Как форель на вкус, все равно не буду. Хорош ерепенится, йок. Сам ковыряйся в этой рыбе. Ну иди тогда с лысыми ужиной. Ай пойду. Они хотя бы нормальное мясо едят. О, привет, Лейр. Какими судьбами? Да вот, зашел вас пригласить на вечеринку. Внезапно для самого себя произнес я. У нас кролик тушеный будет. Один, правда. Вот, слыхал, Бальд, нормальные люди, нормальная еда. А не это твоя форель. Во сколько вечеринка? Спросил Туман. Девки будут? Нет, ладно, я приведу. Мы тогда быка замаринуем, ответил один из спящих. Как раз завалили. Пусть кострище подготовит. Опешил я. А кто организует? Шут, опять эту кислятину пить, проворчал Бальд. Я позову свою команду, произнес Йок, скажу, чтоб захватили нормального пойла. Погудим. Продолжал тупить я и случайно посмотрел на Эрика. Ладно, ладно, сдался он. Уговорил, разок можно. Да и день все-таки памятный. Нет, Еве, конечно, большой дом выделили в столице, глава королевских целителей, как-никак. Но блин, а король бог будет, вставил Бальд. Надо тогда созвездие позвать, а то некрасиво как-то. К тому же она сына и так редко видит. Сына, ты тогда Мор предупреди, а то она обидится, вся длань собралась, а ее не позвали. Да, кивнул я, смирившись. Я тогда пойду, еще Сантера позову. О, скажи, чтобы он свои запасы тоже распотрошил, раз такое дело. Да он опять ворчать начнет, рассмеялся Йок. Я что вам, трактирщик какой? Кстати, там же у них большая сеть заведений, получается, запасов тоже много. Дня три пить придется. Молодец, Лейр, проворчал Эрик. Три дня на смарку. Не тому Шут отдал свой бант. Эй, насупился Туман. Для хорошей вечеринки всегда есть время. Тут зеленый прав, важно, вставил Скай. Вечеринка, это всегда хорошо, с пудингами. Врум-врум. И ты туда же? Обреченно вздохнул я. Впрочем, почему бы и нет? Пожалуй, трехдневная попойка в столице, это весьма хороший финал, правда? Хаут бы одобрил.